Пролог. Долгая дорога гибели. 2. Пепел и пламя. Пролог. Вдох. Тело расслабленное и спокойное. Я плыву. Нет чувств, нет времени, есть только покой. Медитация. Если бы, только жалкое ее подобие, способ отрешиться от мыслей и немного расширить сознание. Постараться ощутить течение времени. Познать свою суть до самого донца. Выдох. Не чувствую рук. Их нет у меня. Не чувствую ног. Их тоже нет. Легкое чувство дискомфорта в районе отсиженной задницы, и это не важно. Беспокойство и страх справа. Асака даже в медитации умудряется фонтанировать чувствами, и это не важно. Скоро будет уже год, как я вновь очутился в этом мире, в изначально родной для меня вселенной Звездных войн. Хотя мой истинный дом остался где-то там, в черноте безумно глубокого космоса. Кривая звездная карта, нарисованная по памяти, это единственная возможная зацепка. Невнятный голографический рисунок из десятка светящихся точек, навеянный образами умирающего разума. С тех пор, как эта убогая карта помещена мной в сверхмощный квантовый навигационный компьютер, с каждым прошедшим днем, надежда становится все более призрачной. Обнаружено два десятка условно подходящих под описание звездных систем, только в одной этой далекой-далекой галактике. А уж условно подходящих спиральных галактик во Вселенной просто не перечесть, и 13 полностью подходящих. Наш Млечный Путь во Вселенной слишком зауряден, как и Земля, находящаяся почти на самом краю рукава нашей галактики. Неважно, сейчас эти мысли лишние, отвлекающие, но они все еще роятся в моей голове, разворошенным ульем. Это был весьма насыщенный год, особенно первая его часть. Все началось с того, что я очнулся хорошо прожаренным куском плоти. Джедай, которым раньше я был, не нашел лучшего места для смерти, чем поверхность вулканической планеты, и лучшего способа, чем пафосное зажаревание заживо. В кошмарах меня все еще преследует запах паленой плоти. Вдох. Хорошо, что сейчас я его уже не чувствую. Первый месяц моей жизни был пропитан этим запахом и болью. Потребовалось почти полгода и огромная сумма денег для самой продвинутой медицины галактики, чтобы сотворить чудо. Доктора вернули меня в строй, инженеры поставили на ноги, а император отправил совершать подвиги. Что ж, мой вояж по галактике оказался удачным. Своими полубезумными метаниями я едва не развязал очередную галактическую войну. Я едва сдерживаю кривую улыбку, не отвлекаться. Выдох. Мне везло, бессовестно, нелогично и безумно. Простая миссия по заказу нужного числа кораблей у производителя завершилась шантажом этого самого производителя. В итоге, мне удалось приблизиться к выполнению поставленной цели. И сейчас я отрабатываю свое наказание. Император учит меня, учит уже полгода, в перерывах на сон и немногочисленные совещания тайного совета. Сна слишком мало, совещаний, наоборот, слишком много. Кажется, возможно, мне нужно найти какой-то баланс. Сегодня в повестке дня самое тяжелое, муторная и неприятная часть этого наказания, того, что я выбрал сам. Мне был абсолютно необходим этот навык, но метод его освоения оказался абсолютной пыткой. Если бы не присутствие Асаки, все могло бы быть совсем печально. Вдох. Я почти поймал нужный настрой, еще немного. Мое общение с силой остается слишком сложным и интимным процессом. Конечно, в моей сверхплотной связи с силой есть свои преимущества, но не в том, что касается обучения. Зато любой освоенный прием становится страшным в своей мощи. Чаще всего, делая это умение, в большинстве случаев, абсолютно бесполезным. При воспоминании об освоенном силовом внушении, на лбу выступает испарина. Надеюсь, тот опыт никогда не повторится. Сознание кристаллизуется, чувство чуждости тела пропадает, каждая моя частичка в этот момент действует согласованно. Сейчас я ощущаю даже механические руки и ноги, как часть себя. А значит, цель достигнута. Короткое силовое усилие. Асака, моя незаслуженная ученица, приподнимается, размыкая позу для медитации. Ее длинное черное одеяние облегает ее гибкую фигуру, струясь, стелится по полу. Она вновь слегка подросла, подросли роговые наросты на голове, мантралы и отростки, ликку и другие, КХМ части. Рисунок, покрывающий ее лицо и тело, стал словно более выраженным, наполнился пигментом. Это первый признак, что она медленно, но уверенно достигает половозрелости. Время идет и меньше, чем через месяц, Ей исполнится 18 лет. Своим присутствием Асока наполняет смыслом мое существование в этой чертовой галактике. За прошедшее время она стала мне другом. А то, что она не отвернулась от меня, узнав всю правду, не оставляет мне выбора. Стоит признаться, в тот злосчастный день, я вернулся только ради нее. Пусть она взбалмошная, любознательная и неунывающая, но порой я чувствую, что в ней, нет-нет, да и проскакивает мертвецкая глухая тоска. Свой дом я покинул, мир, который я считал родным, скорее всего, навсегда для меня потерян. У Асоки тоже нет дома, она его точно так же, как и я, потеряла. Теперь нам, двум невольным сиротам, нужно найти новый дом. И это не может быть никакая планета, никакой сектор. Куда бы мы ни отправились, в покое нас не оставит. Уже сейчас за остатки моей бренной тушки назначена награда в 100 миллионов кредитов. Больше дают только за голову императора. Это несколько льстит. Но дело даже не в этом. От любого преследователя можно скрыться. Вот только есть одно но. Ни джедай, ни ситхи не оставит меня в покое. Не знаю почему, но я буквально чувствую на себе фокус интереса. Асока не захочет меня покинуть, не помогут никакие уговоры. Я уже пробовал, не хочу даже вспоминать, чем это кончилось. А значит, у меня не остается выбора. Его и изначально у меня не было. Я должен быть сильным. Я должен своими собственными руками построить наш дом. Империя. Сейчас у меня есть шанс сделать ее для нас этим домом. Теперь я один из тех, от кого зависит, каким он будет. Я должен самолично заложить в его основании каждый кирпичик. Создать государство, которому бы не стыдно было служить. Мне нет дела до разборок джедаев или ситхов. Им же не должно быть места в империи. Неважно, я отвлекся. Тихий писк зуммера, время вышло. По голове словно ударили обухом. Размеренное дыхание сбилось, на плечи навалилась вся тяжесть мира. В груди поселилось тянущее болезненное чувство. Мир начал стремительно меркнуть. Темнота с каждой секундой отвоевывала себе кусочек моего разума. Вдох. Грудная клетка нехотя поднимается, наполняясь воздухом. Боль в груди все сильнее, усилием воли я заставляю сердце сделать удар, затем еще один. Боль уходит, отступает, в глазах проясняется. Исчезают искры, зрение становится четким и объемным. Мастер, тихо скулит Асока, вижу, как ее неясный силуэт валится на пол с протяжным стоном. Каждый раз, я не могу отговорить ее от личного присутствия. Каждый раз переживать собственную смерть, отвратительное чувство. Но это единственный способ. Сердце пропустило удар, я потерял концентрацию, сознание вновь поплыло. Меня шатнуло, и если бы я не сидел, я бы упал. Руки безвольно упали на колени моих протезов, сложные механизмы моих имплантов, один за другим, стали отключаться, подчиняясь заданному алгоритму, имитируя недостаток мощности. Выдох. Нельзя дать себе упасть, скрежет зубов. Чувство, как с них слезает эмаль. Хруст, резкая боль во рту возвращает мне сознание. Похоже, я лишился еще одного зуба, но это не страшно. Стоматология, та часть этой вселенной, что убедительно показывает преимущество мира ДДГ. Иначе бы, с этими занятиями, давно бы щеголял щербатой улыбкой. Вдох. Сердце бьется в уверенном, размерном темпе, но стоит мне потерять концентрацию, ослабить волю, и ритм собьется. Моя родная сердечная мышца была повреждена слишком сильно, и сейчас, с выключенным имплантом, держится только на силе. За загубленное сердце мне стоит благодарить только себя. Сгорать заживо, это больно, настолько, что я умудрился заработать несколько инфарктов подряд, и выжить. А цель этой тренировки – именно выживание. Выдох. Сердце и дыхание по показаниям телеметрии вошло в один единый ритм. Пульс 90, один вдох на два удара сердца. В голове легкое головокружение, первые признаки гипервентиляции. Пара минут у меня уходит на то, чтобы привести дыхание в норму. Асока тихо отфыркивается, самый тяжелый для меня момент прошел. Теперь можно осторожно начинать двигать руками. В прошлую свою тренировку, при попытке встать, я потерял сознание. Посмотрим, насколько далеко продвинулся мой прогресс. Интерлюдия. Древние своды храма словно пропитаны тьмой, и яркий луч двух мощных фонарей с трудом разгоняет мрак. Свет едва пробивает тьму, настолько она плотна. По заброшенным темным коридорам, где сквозь древние камни местами пробиваются лианы и корни растений, пробираются две фигурки, их шаги отдаются эхом, а изо рта вырываются облачка пара. И хотя на поверхности этой влажной и лесистой планеты висит удушливый зной, тут, под сводами древнего храма, Холодно. Юноша в просторных одеяниях падавана ежится, но не от холода. В пляске теней его фонаря на стенах чувствуется тревога и настороженность, будто сами стены давят на него. Женщина, что бесшумно скользит за ним, словно излучает спокойствие. Хотя, стоит признать, находиться тут неприятно. В этом месте темная сторона силы слишком сильна. Ее холодное бездушное прикосновение к разуму ощущается, как никогда, остро. М-мастер, голос Калиба дрожит. Он застывает на входе в следующий столь же темный зал. Луч его фонаря вычленил множество высоких и низких силуэтов. Его мощности было недостаточно, чтобы можно было различить лица. Фигуры развернулись, встав полукругом и окружив их. Дипа зажмурилась, и вовремя, ударивший в лицо свет, ослепил бы ее. Несколько мгновений, и нестерпимо яркий свет исчез. «Спокойней, мой ученик, нас ждут». Она постаралась, чтобы ее голос звучал твердо. Даже ей, магистру, было неприятно находиться в этом полуразрушенном святилище ситхов. Однако она не могла не признать, что ожидала большего дискомфорта от нахождения здесь. «Проходите, мастер Дипа», — произнес спокойный властный голос. В центре зала зажегся шарообразный светильник, едва разгонявший нависающую тьму. На подстилке, в позе для медитации, восседал грандмастер джедаев Мейс Винду. Он был все так же лыс и статен. Кажется, джедай только что закончил долгую и трудную медитацию, и сама атмосфера этого темного места не трогала его. Он взирал на вновь прибывших со сдержанным любопытством и нетерпением. Мгновение колебания, Дипа и ее ученик заняли приготовленные для них места. В свете круглого светильника окружающие их фигуры растворяются во тьме, хотя ощущение незримого наблюдения подавляет, и совсем не ясно, джедай ли это, или тени древних ситхов. Магистр непроизвольно поежилась, борясь с желанием прорядить тьму светом своего фонаря. Однако, если грандмастер посчитал правильным оставить ее в неведении, значит, так тому и быть. Итак, раз вы прибыли сюда, значит, ваша миссия была успешна, мастер, — прикрыв глаза, спросил Мейс Винду. Он не шелохнулся, так и продолжал сидеть, скрестив ноги и сцепив руки в замок. Протез его правой кисти был прикрыт перчаткой. «Да, ваши опасения полностью подтвердились», — ответила она, с тревогой посматривая на своего ученика. «Многие знания могут быть опасны для неокрепших умов, и это место уже, само по себе, опасно для падавана. Похоже, в зале они все же не одни». «Это неприятное известие, хотя и ожидаемое», — подал голос Мейс. «Орден должен быть поставлен в известность. Не вижу причины, чтобы скрывать такое от остальных членов», — сама поражаясь своим словам, произнесла Дипа. От Калиба повеяло растерянностью и удивлением. Реальная цель их миссии была тайной для него, и будет лучше, чтобы так и осталось. Иногда правда гораздо опаснее, чем самая изощренная ложь. В свое время все узнают, но сейчас вам следует вернуться к выполнению вашей миссии наблюдения за лордом. Слишком многим наш избранный прищемил хвост, вскоре на него будет открыта охота. Пока же, его смерть пойдет лишь во вред нашим планам, — ответил ей магистр, не открывая глаз. «Но он ситх», — тихо прошептала Дипа. «Да, он ситх, и вам стоит обдумать то, что наш избранный оказался именно ситхом. К тому же, сейчас нам с ним по пути, со временем это может измениться. Орден тоже должен измениться. А сейчас, возвращайтесь к выполнению миссии. Связь будем держать в прежнем порядке. У меня нет более причины находиться подле избранного». «О, это не проблема». Мейс Винду открыл глаза. На одно мгновение Дипе показалось, что в них блеснула желтизна, но нет, они и оставались карими. «Один человек посоветовал мне вынуть голову из жопы. Что ж, я последовал его совету». Мейс Винду широко улыбнулся, сверкнув идеально белыми зубами. «Теперь его очередь», — коротко закончил Карун. Они покидали центральный зал святилища, чувствуя на своих спинах десятки взглядов. Неожиданно возникший порыв ветра донес до них обрывок одной единственной фразы. «ХММ решить что-то с присягой, должны мы». Конец интерлюдии. Глава 1. Песочный замок. Тренировочная роба неприятно липнет к спине, холодная от пропитавшего ее пота. Волосы так и лезут в глаза из-под налобной повязки. Ноги, скрученные в неудобной позе для медитации, затекают. «Это все неважно, несущественно, порочно. Внешнее сейчас для меня не существует. Есть только мое сознание и парящий разобранный световой меч. Повинуясь моей воле, полусотня мелких деталей неспешно плывут в воздухе в маленьком рукотворном вихре. Центр этого вихря — Осколок желтого кристалла. Неприятно, трудно удерживать разрозненные детали. Мозги кипят, силясь постичь толику этого сложного процесса. Ощущение такое, что словно в одночасье я обзавелся сразу 5 десятками рук. И стараясь не запутаться во всем хитросплетении конечностей, собираю часовой механизм. Хорошо освещенный тренировочный зал кажется темным. Сознание пасует, теряя способность видеть. Только силуэты, что сейчас не важны. Ощущение такое, что пространство за тонкой линией восприятия не существует. Тяжело, кончики пальцев подрагивают, хотя руки как раз никак не участвуют в этом процессе. Где-то там, в темноте, Асака отрабатывает сложную вязь взмахов и выпадов. Ее нет, только причудливый танец световых мечей во тьме. Ее стремительные и плавные движения сейчас не трогают меня. Пластика ее тела не завораживает меня, а пируэты не заставляют дыхание потрясенно замереть. Всего этого нет. Нет и легкого, почти неощутимого давления чужой воли. Так я ощущаю присутствие на тренировке императора, но сейчас и его не существует. Есть только я, и парящий у меня перед глазами световой меч. Разобранный и раскуроченный световой клинок, доставшийся мне по наследству от моего прошлого я. Световой клинок с желтым кристаллом, который когда-то был синим. Фокусирующие кристаллы световых мечей очень редко меняют свой цвет. Сложно сказать, отчего именно синий кайбер-кристалл приобрел солнечно-желтый оттенок. Стал ли тому причиной жар Мустафара, или быть может это отпечаток тех изменений, что постигли его хозяина. Мне этого доподлинно неизвестно. Возможно, император знает больше, но он молчит. Не знаю, какая это по счету попытка собрать вновь в единое целое свой световой клинок. Меч сконструирован так, что собрать его обычным способом невероятно трудно, слишком много надо сделать единовременных манипуляций, чтобы получить из разрозненных деталей единый клинок. Забавная особенность для оружия, созданного с одной целью. Впрочем, как и любое другое оружие, оно создано для убийства. Можно говорить красивые слова, прятать смысл его существования. Световой меч был создан с одной единственной целью – убивать одаренных. Любопытно, что в галактике уверены, что первыми световой меч изобрели ситхи. Хотя это маленькая полуправда, распространенная орденом в числе прочих. Доступная в архивах императора информация говорит однозначно. Световые мечи создали обычные люди. Во времена Старой Республики, в эпоху, что обычно называют мандалорскими войнами, гордый Мандалор восстал, Мандо возжелали оспорить господство Корусанта над галактикой. Уже тогда совет обладал огромным влиянием на джедаев, отправив их тушить разгорающийся пожар гражданской войны. У мандолорцев не было одаренных в достаточном количестве. У них было недостаточно и войск, чтобы завалить орден мясом. Война полыхала 4 долгих года, Мандо не желали сдаваться. Чем дольше длился конфликт, тем больше гордые жители Мандалора понимали, что война будет длиться до последнего мандолорца. Джедаи тех далеких темных времен прекрасно умели воевать. Суровые люди, закаленные в учении и тренировках, после 4 лет войны представляли страшную силу. Они вели свои армии, выдавливая Мандо с каждой занятой ими планеты, планетоида или космической базы. К концу войны у Мандалора не осталось ничего, кроме самого Мандалора. Все эти 4 года Мандо отчаянно искали способ, как надежно убить одаренного. Бластерное оружие тех давних пор было громоздко и неэффективно. В бою и та, и другая сторона применяла кинетическое оружие, которое было бесполезно против джедаев. Подобное убивает подобное. И мандалорские кланы использовали единственный доступный им материал, что обладал высоким сродством с силой. Копи кайбер-кристаллов располагались на разрушенной ныне части Мандалора. К несчастью для мандалорцев, созданное ими против джедаев оружие привлекло внимание ситхов, что в результате закончилось для планеты печально. Кривая улыбка едва не сбила меня с концентрации. Огромных трудов стоило удержать в воздухе эти кусочки в правильном порядке. Долгий протяжный стон и детали, закружив в причудливом единственно верном танце, начали сближаться. Желтый кусочек солнца встал на свое место, его прикрыла фокусирующая линза, провернулась, корпус раскрылся на 2 половинки, питающие элементы одновременно поместились в драйвер-податчик, компенсатор, теперь кнопка, и только затем собрать корпус. Короткий щелчок и механизм, провернувшись внутри рукояти, встал на свое место. Готово. Мир проявился, рукоять светового меча легла в мою ладонь. приятно холодный материал. Я прислушался, стараясь охватить освободившимся от нагрузки сознанием всю сферу своих ощущений. Мышцы неприятно ныли, синяк на плече болел почти нестерпимо. Из прокушенной губы текла кровь, медленно стекая по подбородку и капая на пол. Чувство какой-то неправильности, вновь, как и тысячу раз до этого, посетило меня. Корпус меча едва слышно захрустел, под давлением искусственных пальцев. Отвратительно и медленно, только хриплый голос императора заставил меня опомниться. Краешком глаза я заметил скривившуюся Асаку, кажется, император одной фразой добавил ей прыти. Взаимоотношения ее и Ситха вошли в свое стабильное русло. Хватило всего одного тренировочного спарринга, чтобы обычно взбалмошная Тагрута начала относиться ко всем высказываниям Шива Палпатина серьезно. Некоторое время не могу ничего сказать, только беззвучно открываю и закрываю рот. Время уходит на то, чтобы вспомнить, как это, говорить. Просто беззвучно открываю и закрываю рот, как рыба. Последствия сенсорного шока, вполне безобидные. Забыть, как дышать было бы неприятнее. Учитель, голос кажется чужим, неестественным и неправильным. Сколько бы ни искусен я был в телекинезе, сколько бы предметов не мог поднять и контролировать, это несложное упражнение все еще требует от меня предельной концентрации. Обидно, учитывая, что я видел, с какой легкостью император или Асака собирают свои мечи. Неприятное липкое воспоминание, одно из многих, что я накопил за полгода своего ученичества. За все время своего обучения, я сорвался лишь дважды. Дважды сила выходила из-под моего контроля, круша все на своем пути. И один раз именно во время этого упражнения. В результате, к разгромленному тренировочному залу, уничтоженному тренировочному доспеху, трем десяткам разрушенных и смятых дроидов, основа моего светового меча, кайбер-кристалл, треснул. Материал, теоретически не подвластный влиянию силы, подобно тому, как сверхпроводник обладает строго нулевым электрическим сопротивлением. Легкая вибрация вырывает из воспоминаний. Приятно чувствовать под ногами палубу моего корабля. И хотя Аззиль посматривает на меня из своего капитанского кресла недовольно, но ничего не говорит. Для этого педанта даже такое небольшое отступление от устава, как ножом по сердцу. На обзорных экранах цветастые всполохи, калейдоскопом красок, разрядами горят силовые щиты Изр, отчего кажется, что корабль летит сквозь радужный туннель. Это красочное зрелище всего лишь гиперпространственный туннельный эффект. Дрожь от ударов темной материи по силовым щитам Изр, вспышки аннигиляции, безумные энергии. Корабль движется не по проторенному пути гиперпространственного маршрута, а как ледокол, пробивает брешь в темной материи собственным корпусом. Такого на малых кораблях не увидеть. Только звездный разрушитель обладает полем достаточной напряженности и размеров, чтобы вызвать в гиперпространстве своим движением целую бурю. Темная материя – одна из причин, по которой движение по гипермаршруту выгоднее тарения своего собственного пути. Каждое мгновение на обмотках гипердвигателя сгорает больше энергии, чем люди на Земле произвели за все время своего существования. Сердце корабля – его циклопический реактор. Там внизу, в основании копьевидного корпуса, в мощной оболочке из силовых и магнитных полей, навечно заключен в плен белый карлик. Корабли класса «Звездный разрушитель» не просто так получили свое пафосное именование. Это не просто фигура речи. Эти корабли действительно разрушают звезды, только эти искусственные звезды очень маленькие. Корабль строится вокруг шаровидной силовой установки реактора, источником питания, для которого служит реакция термоядерного синтеза колоссальных размеров. Космолет живет, медленно пожирая рукотворную звезду, заключенную в его сердце. Это было удивительное открытие. Хотя во вселенной «Звездных войн» есть и более футуристические источники энергии, гораздо более компактные при сопоставимых мощностях. И они используются для маленьких и юрких истребителей, хищных и опасных эсминцев, смертоносных и стремительных легких крейсеров. Но размеры корабля накладывают свои ограничения. Чем большей массы объект перемещается в гиперпространстве, тем большая ему необходима энергия. Создание корабля таких размеров без наличия простой и эффективной силовой установки было бы невозможно. Реактор звездного разрушителя работает на обычном водороде, хотя может использовать для выработки энергии почти любое вещество. Многочисленные газовые гиганты для звездного разрушителя являются идеальным источником топлива. При необходимости можно использовать даже простой планетоид, или даже астероид. В исключительных случаях, В качестве источника топлива может быть рассмотрена и сама звезда. Изначальная задача звездных разрушителей была не в эскадренном бое. Огромный размер и уязвимый реактор – не слишком удачное решение для боевого корабля. На заре своего создания этот класс задумывался как средство повышения автономности флота. Наработка необходимого для их компактных реакторов топлива. С развитием дефлекторных щитов и турболазеров – во главу угла встала энерговооруженность кораблей, и тут силовая установка звездных разрушителей раскрыла весь свой заложенный потенциал. Благодаря этому, относительно технологически простому и недорогому в использовании реактору, в галактике началась эпоха сверхбольших кораблей. До выхода из гиперпространства 5 минут, голос штурмана подрагивает, им владеет напряжение и неуверенность. В этом нет ничего удивительного. Провести всего один почти двухкилометрового размера корабль через гиперпространство непросто, а корректировать прыжок через гиперпространство эскадры – большая ответственность. Пролететь расстояние, которое даже осознать сложно, и попасть на пятачок, размером меньшим, чем игольное ушко. Ошибка в расчетах в сотом знаке после запятой выбросит эскадру из трех звездных разрушителей за пределы звездной системы. Криво улыбаюсь. Сейчас мне подвластна вся эта мощь, служит всего одной цели – доставить одного имперского лорда до места, где пройдет его короткий отпуск. Тихий речитатив команд на капитанском мостике прерывается звуком работающего зуммера. А значит, мне пора, отхожу от обзорного экрана, занимая свое почетное место, по правую руку от капитана. Прикрываю глаза, концентрируясь на карабинах престижных ремней. Звук защелкнувшихся замков заставил капитана Аззеля вздрогнуть. Он поежился, окинул мою фигуру со своего места удивленно настороженным взглядом. Похоже, за время моего отсутствия он отвык от моего общества, на мостике своего корабля. «Вас что-то беспокоит, милорд?» В его голосе слышны тревожные нотки. «Не думаю, что потребуется мое вмешательство в рутинный гиперпространственный переход, с некоторым трудом». Я удерживаю сарказм в голосе. Новоиспеченный капитан линии смотрит на меня с легким раздражением. Видно, что слишком мало времени у него было, чтобы вникнуть в особенности управления эскадрой. Теперь он имеет полное право командовать флотом до 8 вымпелов. Прошло всего 2 месяца с момента принятия им звания. Этого времени слишком мало, чтобы освоить все необходимые тонкости. Но пока Аззель справляется, хотя в его действиях и чувствуется неуверенность. Неуверенность? Я задумываюсь, нет, неверно, я вновь неверно интерпретирую. Его неуверенность понятна мне, я одаренный, для остальных же капитан, образец сдержанности и собранности. Надеюсь, его маска со временем прирастет достаточно крепко. Иначе, в конечном итоге, эта неуверенность может стоить ему жизни. Вы не доверяете силе? Неожиданный вопрос возвращает меня из раздумий. Высокая женщина в коричневом плаще мастера джедая смотри на меня. Слегка приподнимая бровь, изображая иронию, она указывает взглядом вначале на кресло, затем на ремни, и улыбается. В глазах Дипы отражаются всполохи гиперпространственной бури, а внутри у нее абсолютная тишина. Полагаться на силу в каждой мелочи, не находите, что это опрометчиво. Мой голос скрипит в ответ. Джедаи могут жить только так, мягко улыбается женщина. От ее ученика повеяло злостью и раздражением, в авторитете его учителя усомнились. Слегка поворачиваю маску, хотя мне это и не нужно, чтобы наблюдать за мальчишкой. Забавный парень, слишком горячий и эмоциональный для джедая. Калибдиум, второй падаван своего мастера. Мастера-джедаи никогда не ограничиваются всего одним учеником. В его поведении есть что-то знакомое. Он горяч, не сдержан, буквально фонтанирует в пространство переживаемыми чувствами. Его же мастер, напротив, образец спокойствия и рассудительности. Ее чувства не ощущаются совсем или только иногда едва заметны. Настолько, что порой, мне кажется, что Дипа не живое существо. Забавно, похоже, излишняя горячность, беда всех падаванов. Не связано ли это с возрастом, когда их берут в ученики? Но я не джедай, отвечаю я, делая заметку в своей памяти, этот вопрос будет необходимо обдумать, и буду настаивать, чтобы вы заняли свои места по боевому расписанию, порядок есть. Почему вы, ситхи, так любите правила? Глядя на меня с полуулыбкой прерывает меня Дипа. С какой целью она была навязана мне в этой миссии? Тонкая дипломатическая игра, с нашей первой встречи, она словно бы задалась целью вывести меня из равновесия. Неприятные, странные поползновения со стороны джедаев. Даже получение Эс-Зелим Каплинии в череде этих событий выглядит подозрительно. Еще по старому республиканскому уставу, к боевому соединению в 8 и более кораблей, должен быть прикреплен джедай. Капитан удостоился задумчивого взгляда, интересно, не купили ли его джедаи за время моего отсутствия. И только его сопротивление назначению на борт положенного джедая, спасает капитана от разговора по душам. Похоже, новое звание для него тоже было сюрпризом. Как и магистр джедай на борту, если вы не займете свое место, я буду вынужден просить вас покинуть боевую рубку. Просто отвечаю я, закрываясь от ненужного мне вопроса щитом правил. Сила приносит от Эс-Зеля чувство одобрения. Хорошо, лорд, если это польстит вашей деспотичной натуре, не могла она не оставить за собой последнее слово. Надо же ей было вставить свои 5 кредитов. Если бы я имел под рукой слаженный и подготовленный экипаж, можно было бы отправить джедаев на сестершип, судно одной серии. Но после ротации команды прошло всего полгода. Офицеры и высшие командиры еще не набрались достаточного опыта, чтобы оставлять их один на один с джедаями. Выходим в обычное пространство через 3, 2, 1. Ведет обратный отсчет штурман. Его руки парят над панелью консоли, отслеживая правильность последовательности команд. Дефлекторный щит, окружающий корабль последний раз вспыхнул и исчез. Вокруг нас возник сияющий чернотой космос. Прямо по курсу, яркая желтая звезда. Где-то там, на ее орбите кружит ничем не примечательная планета со скромным названием Лотал. Эта планета, обычное космическое захолустье, находится на границе внешнего сектора. Небогатая, со стандартным континентальным климатом, живописной природой и теплым морем, без крупных хищников. Идеальное место для отпуска, как выразился император. А еще здесь расположен один из храмов джедаев, построенный над старым месторождением Кайбер-кристаллов. Пещеры под этим храмом и являются моей целью. А джедаи, сопровождающие меня, это условие, поставленное храмом. Одним из условий, от которых не удалось отвертеться. Храм не питал восторга в посещении ситхами своих святилищ, только сопровождение магистра позволило найти компромисс. Капитан, сэр, поступил запрос от системы планетарного контроля. Подал голос связист. Ну вот, мой отдых можно считать начавшимся. Ноги проминают нагретый дневным солнцем теплый и влажный песок, заходящее светило красит небосвод причудливо красным. Так и хочется назвать его солнцем. Пахнет йодом и солью, на берег набегают перламутровые волны. С каждым мгновением пена светится все ярче, вода флюоресцирует. Учитель, теплая ладошка ложится мне на плечо. Администрация Лотала выделила нам под размещение почти 200 квадратных километров прибрежной полосы. Набегающая волна покрывает ступни, поворачиваюсь. Асока стоит, в легком одеянии из коротких шортиков и маечки. В ее левой руке две рукояти тренировочных световых мечей, правой она протягивает мне ребристую рукоять моего клинка. Прикрываю глаза, короткое усилие, прислушаюсь к движению времени. Это ощущение сложно описать. Его можно назвать непрерывным неукротимым течением. Сейчас идеальный момент для ежедневной вечерней тренировки. Рутина, хочется отказаться, еще немного постоять вот так, утопая босыми ногами в песке, еще минуту. Даже ситхам нужен отдых. Протягиваю раскрытую вверх ладонь, принимая меч. Соленый бриз приятно холодит оголенную кожу. Сейчас из одежды на мне только короткие обтягивающие шорты. Ходить на отдыхе всюду в броне, учитывая, каким экзотическим раем оказался этот уголок Лотала, было бы совсем невыносимо. Поэтому мой штаб расположен в укромной бухте, в условиях изоляции. Пусть Эс-Зель, ознакомившись с приказом, скабрезно ухмыльнулся, а глазки майора Вирста сально заблестели. Однако необходимые распоряжения они отдали. Мой маленький личный лагерь был развернут первым. По жестко оговоренным условиям никто не должен нас тут потревожить. Для всех неотложных дел... Вдруг, если мир перевинится, есть датапланшет с единой корабельной сетью. Связь обеспечивает личный ретранслятор, развернутый в лагере. Для императора же имеется отдельный квантовый коммуникатор. Да и не думаю, что предписания могут стать для него серьезной помехой, возжелая ситх меня увидеть. Все незаросли невысоких местных деревьев, то ли пальм, то ли банановых кустов, скрыто временное жилище, бунгало, по комфорту превосходящий любой 5-звездочный отель моей родины. Походный командный жилый модуль, всего лишь немного модернизированный, состоящий из 4 контейнеров, серый уродливый цвет которых спешно перекрасили в защитную тропическую окраску. практично включающих в себя мобильный штаб, трехкомнатную каюту с ванной и душем, пищевой блок, кухня с пищевым синтезатором и столовая, а также небольшой ангар для двух каров. В четвертом 14-метровом контейнере был медицинский модуль. К сожалению, без этого высокотехнологичного девайса мой отдых невозможен в принципе. Хотя, конечно, я бы мог отказаться от него на время пребывания на Лотеле, однако он часть моих планов. Флотский лагерь и казармы 501-го легиона расположились в 50 километрах южнее. Сейчас там клоны вкушают заслуженный курортный отдых, завуалированно именующийся учениями по обустройству временного лагеря, в реальных условиях высадки в прибрежной морской полосе. Интересно было наблюдать, как клоны, преисполненные излишнего энтузиазма, обустраивали собственный лагерь, а уж план учений, разработанный офицерами, изрядно меня повеселил. Чего только стоят, ежедневные противодесантные действия в прибрежной полосе против предполагаемой высадки вероятного противника, в условиях отсутствия снабжения и выхода из строя личной брони, в результате применения противником тактического ядерного заряда. Что тут сказать, клоны тоже любят поплавать в теплом море и повалиться на пляже. Эти уловки были понятны. Слишком часто командиры забывали о том, что это все же не мясные дроиды, а люди. Но в данном случае, это было лишним, я заранее озаботился отдать нужные распоряжения и озадачить майора Вирста вопросом организации досуга личного состава. К тому же, уже завтра в возведенный 501-м легионом лагерь прибудет первая вахта экипажа ИЗР. Моим людям требуется отдых, они уже больше полугода в космосе, пережили две ротации кадров и два пополнения. Обеспечить и обучить экипажи сразу для двух звездных разрушителей – непростая задача. Асока улыбается, отходя на несколько шагов, отрезая мне путь к побережью, прижимая меня к кромке воды. Хитрая маленькая Тагрута захватывает тактическое преимущество. Ничего удивительного, поединок двух одаренных – это сражение разумов. Основное искусство победы в правильном выборе времени и места для поединка. Ищи боя, когда ты силен, избегай, когда слаб, звучит в голове сам собой скрипучий императорский голос. Прикрываю на мгновение глаза, одним силовым усилием выгоняя из тела расслабленность. Теплая волна проходит от кончиков пальцев ног до макушки. В груди словно разгорелся пожар. Едва заметная вибрация побежала по левой руке, реактор вошел в боевой режим. Вдох, воздух показался вкусным, насыщенным, сладким. Запах травы, леса, моря и песка смешался, продираясь до самых подкорок сознания. Голова закружилась, я едва не споткнулся. До этого я применял эту технику только в почти стерильном помещении тренировочного зала. Боевая концентрация, открываю глаза, мир наполнился красками и объемом. Каждая песчинка, каждый листик, каждая травинка подлеска. Звук набегающих волн оглушителен, Асока, переминающаяся все это время с пятки на носок, в нетерпении вздрагивает, закусывает губу и отступает на шаг. Морщусь, сколько бы я ни пытался, сколько бы ни старался, все мои манипуляции силой заметны чуть ли не на километр вокруг. Активирую световой меч, поднимая белый тренировочный клинок над головой. Едва заметно концентрируюсь, совсем немного, прибегая к технике отрешения, что очищает мой разум. Иначе слишком тяжело, под грузом навалившихся на меня ощущений. Тагрута делает несколько шагов в сторону, и неожиданно, без перехода, активирует световые мечи и атакует. Короткое движение, и вместо удара, она вынуждена отступать, подставляя под мой меч один из своих клинков. Лениво, отражаю удары, схватка еще не набрала темп. Вспышка, мечи столкнулись, Асока, не пытаясь заблокировать мой выпад, кульбитом оттолкнувшись от моего меча, ушла в сторону. Вспышка боли в правом предплечье, там, где рука обычно прикрыта наручем. Она достала меня, самым кончиком шота, своего короткого меча. Морщусь, отступая на шаг, разрывая дистанцию. Это издержка тренировок в броне. Сложно сразу переключиться на другой, не такой агрессивный стиль боя. Но нельзя, нельзя всегда полагаться во всем на броню. Едва заметное движение кисти, и я едва успеваю. Наши мечи сталкиваются, лишь на мгновение, клинок в моих руках пляшет, рисуя в воздухе замысловатые дуги. Еще шаг, я все отступаю, удерживая свое внимание на том, чтобы удержать заданный темп. Прыжок, пируэт, и вот она едва не чиркнула меня мечом по шее. Тело покрывается зарубками, мой белый меч выписывает в воздухе дуги. Тяжело, очень тяжело. Недавно в наших тренировках мы перешли на спарринг без поблажек. На таких скоростях, Световые мечи выписывают в воздухе большие белые дуги. Тело в местах ударов горит огнем, в доспехе все было бы проще. Но, несмотря ни на что, все эти повреждения не фатальны. Асака пока еще не может меня подловить. Провести один единственный чистый удар. Организм одаренного очень крепок. Вода коснулась пяток, я дошел до самой кромки. Ученица резко разрывает дистанцию. Прижимается к земле, почти распластавшись на песке, вытягивает ладонь. Толчок в грудь, словно хороший удар, заставляет меня отступить на шаг назад. Асаку же тянет по песку. Ее ноги и рука оставляют на песке глубокий след. Давление в районе груди усиливается. Асака пытается выдавить меня с пляжа, коварно окунув в морскую воду. Отличная тактика, для меня это даже может быть опасно, из-за напичканной в меня машинерии, мое тело отличается отрицательной плавучестью. Вижу, как Асака закусила губу. Тяжело ей дается силовое воздействие. Прямолинейные силовые приемы на меня почти не действуют, и она прекрасно об этом знает. Концентрируюсь, наклоняя корпус немного вперед и делаю шаг, словно иду против сильного ветра. Внезапный толчок силы едва не опрокидывает меня на спину. Простой прием противостояния силовому толчку не действует. Давление не исчезает, какой-то подвох. Делаю шаг, наплевав на силовое противостояние, Асаку тащит по пляжу, затягивая, словно бы она вторая половинка полярного магнита. Еще шаг, и давление исчезает. Невольно делаю еще несколько шагов, едва не напарываясь на выставленный световой меч. Чудом уворачиваюсь, но ноги на песке не держат, падаю, успевая отмахнуться световым мечом от подскочившей меня добить Асаки. «Ой!» — вскрикивает Асака, когда самым кончиком светового меча цепляет ее за подросшую грудь. Она отшатывается, еще полгода назад такой удар прошел бы мимо. Ученица еще не совсем свыклась с новыми анатомическими особенностями. Тем временем я уже на ногах, мастер. Асака дуется, растирая пострадавшую грудь предплечьем. Просто пожимаю плечами в ответ, и подняв свой меч над головой, перехожу в атаку. В настоящем бою галантности от врага не дождешься, я в последнее мгновение успеваю убрать ногу. Асака, сложившись вдвое, атакует снизу, едва не подрубая меня под колено. Ее стиль боя грубый, быстрый и неожиданный, никогда нельзя предугадать, как и откуда она нанесет удар. Гибкая, очень быстрая и неожиданно сильная фехтовальщица. Даже император одобрительно высказывался о ее способностях владения световым мечом, а более скупованно похвалы человека следует поискать. Я все еще не могу противостоять ей до конца на равных, особенно когда нахожусь под действием всего двух силовых техник. Что ж, пора, уравняем шансы. Будь серьезней, коротко бросаю я, резко, до боли, повышая пределы своего восприятия. Мир замедлился, набегающие волны движутся, словно сонные мухи, листья едва шевелятся, воздух уплотнился и стал тягучим, словно сироп. Отсчет пошел. Сколько я смогу продержаться, прежде чем свалюсь с сенсорным шоком? Асака едва успевает уйти от моего замедленного выпада, отступая на шаг, потом еще. Неукротимо, шаг за шагом, теперь уже я тесню ее. Тревожной трелью нарастает пищание зуммера, фиксируя повышенную нагрузку на нервную систему. Выжешь, время завершающего штриха. Удар, выдох. Меня бьет по плечам, словно шпалой, почти привычное чувство. Хруст песка оглушителен. Асака болезненно вскрикивает, пытаясь отпрыгнуть, но не может. С тихим протяжным криком, а пляж разбивается какая-то незадачливая птица. Четко очерченная окружность спрессованного песка. Медленно, удивительно медленно делаю шаг. Асака тем временем выдернула ногу из песчаного плена. Песок печет босые ступни, неважно, еще шаг и взмах. Тагрута принимает мой удар на жесткий блок из двух скрещенных мечей. Мышцы на ее руках взбугрились, на лице выступил пот. Мой удар отрывает ее от земли, я вижу это как в замедленной съемке. Она шипит сквозь крепко стиснутые зубы, ее ноги теряют точку опоры. Миг, и ее припечатывает к земле. Босые ноги еще глубже погружаются в песок, резкая боль в ее ногах, я тоже ощущаю ее. Асака беззвучно открывает рот, ее глаза расширяются, а изо рта за место крика вырывается какой-то щенячий скулеж. Она силится выдернуть свои ноги из песка, мечи отброшены в стороны. Боль пронзает ноги, они горят огнем, в глазах пляшут искры. Асака коротко отчаянно вскрикивает, распрямляясь. Ее тело бьет судорогой, боль нарастает, невероятным усилием воли гашу свои эмоции, почти полностью, оставляя только одну единственную цель. Боль не уходит, просто отступая к задворкам сознания. Только подошва немного печет. Глаза Асаки закатываются, она бледнеет и теряет сознание. Прерываю технику силового пресса, прежде чем успеваю это осознать. Мир возвращается к норме, песок жжет, ноги вязнут как в масле, вокруг грязная стеклянистая жижа из расплавленного песка. Какого хера? Асака начинает медленно падать, когда я наконец в замедленном темпе отправляю свое тело в полет. Подхватываю уже почти упавшую Асаку, толчок выдергивает меня и ее из лужи расплавленного песка. С металлическим звоном приземляюсь на спину, в хребте противный хруст. Подхватываю Тагруту на руки и бегу в хижину. Асака почти невесома в моих руках, тело горячее, зрачок мечется за закрытыми веками. Лицо бледное и осунувшееся, щеки впали. Голые ступни ее ног быстро наливаются угрожающей краснотой. Она потеряла сознание под моим прессом. Страх затмевает сознание, его противный голосок методично перечисляет, чем это чревато, от отрыва почек и разрыва мышц до повреждения позвоночного столба и ствола мозга. Немного успокаиваюсь, когда медицинский сканер выдает радостную трель. Высокотехнологичный агрегат не находит ничего, кроме небольшого переутомления и ожога в третьей степени. Бакта с такими повреждениями справится за пару часов, я же за полчаса. Вдох, нужно выгнать из сознания страх и привести себя в нужное эмоциональное состояние. Разобраться с тем, что это за херня со мной сейчас произошла, можно и позже. Интерлюдия. Асака Тана. Она потеряла сознание меньше чем на секунду, потеряла концентрацию, утратила контроль над ходом сражения. Слишком сильной была боль в ногах, и страшным было то чувство, что принесла эта боль. Это было равносильно поражению. Для тренированной воли джедая боль от ожогов – мелочь. Учитель, она ощутила это знакомое ему чувство, и оно стало спусковым крючком. Его сила словно взбесилась, по ее телу сначала прошла горячая волна, а затем ослепительная вспышка напрочь выбила из нее сознание. Очнулась она уже в тот момент, когда Энакин сделал рывок, чтобы подхватить ее. Песок вокруг превратился в расплавленное стекло, а боль в ногах все нарастала. Асаку подхватили на руки, рывок, мгновение полета, короткий удар, ее прижали, и уверенным быстрым шагом понесли к их жилищу. Учитель двигался так плавно, появлялось ощущение, что она плывет. Несколько мгновений она боролась с собой. Нужно было дать знать Энакину, что с ней все в порядке, но он так нежно и осторожно прижимал ее к себе, его сила бурлила вокруг и ластилась, как перегретый на солнце бисалиск. Такой же опасный, но сейчас, дружелюбный и ручной. Асака сдалась. Ничего ведь не случится, если она чуть-чуть прокатится на ручках учителя. Ну, вот совсем-совсем, она с трудом удержала на лице отрешенно-бессознательное выражение. Но все хорошее быстро заканчивается, с невероятной осторожностью, мастер опустил ее тело на сканер. Несколько мгновений томительного ожидания и холодных прикосновений пластика к разгоряченному телу. Она проиграла это понимание, пришло в ее сознание единым потоком. Впервые, с начала их совместного обучения, она проиграла. Навыки фехтования у мастера все еще были отвратительными. Не было полной уверенности, что это будет исправлено в скором времени. Однако он компенсировал этот недостаток просто чудовищно мощными и простыми силовыми техниками. Боевая концентрация подготавливает сознание и тело к бою, мобилизирует все доступные ресурсы. Простая техника полностью заменяла собой необходимость в разминке, снижая возможность травм. Попытка выучить эту технику была неудачной, хотя мастер считал обратное. Вместо стандартной медитативной техники, мастер получил в свой арсенал боевую. Асака так до конца и не разобралась, что она делает, и как это работает. И у нее складывалось подозрение, что этого не знает сам император, хотя и скрывает. Мастер тоже не мог внятно объяснить, что с ним происходит. Именно за счет этой техники он мог хоть как-то фехтовать с ней примерно на равном уровне. Конечно, его фехтование все еще было ужасным, порой неуклюжим и странным, но каким-то образом начинало работать. Смесь изломанного сарису и неправильного, ущербного шейчо, смесь разнообразных приемов и выпадов из других форм. Ее мастер не мог применять ни одну из классических форм джедаев. Не было времени для адаптации какой-либо формы под особенности ее учителя. Не было времени качественно заниматься переработкой формы. Поэтому Энакину приходилось идти путем проб и ошибок, взять то или иное движение и стараться адаптировать его под себя. С каждым днем ее мастер становился все более неудобным противником. Наверное, он инстинктивно пытался действовать по одной единственной заученной схеме, добавляя в свой арсенал новые движения, каждый раз неожиданно вставляя в рисунок боя новый заученный выпад или прием, стремясь к одной цели – максимальной эффективности, компенсируя свои недостатки силой и силой. «Ничего, подожди, Скайгой, завтра утром я постараюсь хорошенько тебя отдубасить, чтобы не зазнавался». Медицинский сканер задорно пискнул. Послышался облегченный выдох. Видимо, учитель, наконец, убедился в том, что с ней все в порядке. Асака мысленно улыбнулась. Нужно будет научить его, как распознать, что оглушенный противник притворяется. Она уже было открыла рот, когда осторожные руки коснулись ее щиколоток. Острый, несдержанный импульс силы пробил ее от кончика пяток до макушки. Едва удержав стон, Асака потратила все запасы своей выдержки, чтобы промолчать. Только сейчас она поняла, как ей не хватало этого чувства. Медленно растекаясь по пластику медсканера, млея от каждого прикосновения, Асака все сильнее стискивала зубы. Блаженство растекалось, боль из ног уходила. Когда боль ушла, пришли руки, что уверенно и осторожно массировали ей ступни. Время остановилось, сознание заглохло. Сила, пробегая по каждому закоулку ее естества, вымывала усталость, придавала телу легкость. «Все хватит, а то одна спящая красавица сегодня не уснет», – проворчал мастер, и руки исчезли, напоследок пощекотав пятку. «Усну, помимо воли», – ответила ему Асака. «Ну, мастер, нет, Асака, ты же знаешь», – последовал тихий, но твердый ответ. Последний сеанс был обидно давно, уже полгода прошло, как император строжайше запретил залечивать ее травмы силой. После того, как этот старый скупердяй заметил, что она иногда специально подставляется. Это добавило еще один пункт к тому счету, что у Асаки накопился к этому старому маразматику. Ну, еще совсем немножечко, она открыла глаза, приподнявшись. Нет, мне за глаза хватило сломанной руки, так что, нет, короткий ответ, заставил Асаку немного смутиться. Это случилось спустя неделю, после того, как закончились их массажные сеансы. Тогда, во время тренировки, что-то нашло на нее. Сейчас, от тех мыслей, что бродили в ее голове, хотелось покраснеть до кончиков лику. Мгновение помутнения, и вот она уже сидит, перед бледным, как полотно мастером, и улыбается, а рука ее вывернута под неестественным углом. Теперь в ее правом предплечье установлен 3-сантиметровый алюсталевый штифт, а маленький, едва видимый шрамик, напоминает о безграничной глупости. Блокировать даже тренировочный световой меч незащищенной рукой – плохая идея. Разумом-то она понимала, что попала в зависимость от силовых процедур, попалась на самую распространенную опасность мощных тонизирующих техник, и что своим запретом император предотвратил множество проблем, но ничего не могла с собой поделать. Следовало бы положиться на Бакту, Иннокен тяжело вздохнул, если бы на завтра у нас не было больших планов. Первое посещение копий кайбер-кристаллов. Эта мысль заместила в ее сознании мысли о всяких неуместных штуках. Возможно, ей удастся найти себе новый фокусирующий кристалл. К тому же, в копиях должно быть столько укромных уголков. Она почувствовала, как ее щеки начинают пылать. «Похоже, тебе надо поспать», — вздохнув, задумчиво протянул учитель. Асака смутилась. «Неужели Скайгой что-то заметил? Как жаль, что завтра на копиях они будут в сопровождении магистра Белобы». Теперь настала ее очередь тяжело вздыхать. Интерлюдия. ТК-313. Лотал, южный лагерь. Уже стемнело, но в лагере, раскинувшемся на 20 километров побережья, жизнь все еще кипела. Черноту лотальского звездного неба рассекал свет мощных прожекторов. Крики инженеров, управляющих гравипогрузчиками, солдат, устанавливающих демпферы силовых полей, и грузная поступь шагоходов сливалась в один единый ровный гул. В лагере кипела жизнь, а командир ТК-313 задумчиво рассматривал груду вещей, сваленных в большую кучу. Клону непривычно было находиться на поверхности планеты без своего стандартного доспеха, но и он, и его бойцы сдали амуницию в оружейную комнату при казарме. Взамен он и его бойцы получили короткую нательную рубаху с очень ярким камуфляжем и свободные шорты, которые едва закрывали колени. Вместо привычных тяжелых ботинок, только легкие подошвы на веревочках. Находиться на планете в столь скудном снаряжении было непривычно и страшновато. Их, как каменоланских моллюсков, просто вытряхнули из панцирей. «И что нам с этим всем делать?» – задумчиво проговорил сержант Бласт, потирая шрам на подбородке. «У нас приказ разместить все это на пляже, ответил ТК-313, в его голосе послышались несвойственные ему нотки легкого замешательства. Но эти индивидуальные укрытия никуда не годны, слишком низкие и слишком хлипкий пластик, усомнился в приказе Ризер, указывая на один из небольших столиков на четырех ногах. Да, как-то совсем несерьезно, озвучил свои мысли ТК-313, пробуя пластик руками. Не только легкий, да он его пальцами промять можно. Это противоминные мостики, озвучил неожиданную догадку Бласт. Хорошо, а это тогда по-твоему, что? С легким сарказмом спросил у него Ризер, поднимая с песка сетку, закрепленную на двух длинных шестах. В сетке можно было заметить большой белый матерчатый шар. Это. Бласт прищелкивал пальцами, стараясь уловить ускользающую мысль. А, это противоминный трал. Хорошо, но зачем там вот этот шар? Усомнился в выводе своего подчиненного ТК-313, да и если честно, это слишком устаревший метод прохождения минных полей. Сетка и мостики не спасут от бесконтактного диффузорно-активного взрывателя, и уж тем более от магнитно-электронного проактивного детонатора. К тому же, обычно минное поле собиралось в единую сеть под управлением псевдоинтеллектуального координатора, эту роль брала на себя одна из мин. Такими примитивными способами его не обмануть. «Нет, что-то мы точно упускаем», – задумчиво проговорил Ризер, окидывая своих товарищей взглядом. Полсотни клонов, один за другим, подходили к нагромождению свертков и ящиков, сваленных прямо на песок большой кучей. Тут можно было увидеть даже несколько дроидов с короткими шарообразными корпусами и множеством длинных паукообразных лапок. «Каков был приказ?» – спросил Бласт, извлекая из кучи устройства, состоящее из плотного полотна, закрепленного на спицах. Немного повозившись, он активировал несложный механизм. От чего может защитить эта ткань? Разве что от дождя. Но дождь не способен нанести ущерб, размышлял солдат, воткнув устройство в песок, с помощью интегрированного в его конструкцию колышка. Подготовить площадку под пляжную дискотеку, игровую зону и разбить бар, тут же ответил ТК-313, углубляясь в изучение приказа. Все слова были, в общем, понятны и даже знакомы, вот только общий смысл как-то не угадывался. «Может быть, активируем одного из дроидов?» – с любопытством спросил Изи, заглядывая своему командиру через плечо. Несмотря на то, что все клоны были похожи, разведчик Изи был немного выше своего капитана, но не такой мускулистый. «Так, начнем с подготовки площадки. Бласт, начинай выравнивать часть берега под здание. Установи упоры для тросов. Ризер, установить штанги освещения и светомаскировочные лампы. С остальным разберемся позже. Изи, на тебе системы звукового оповещения. Начал отдавать команды ТК-313. Рекомендуемая планировка здания и объектов была прикреплена к приказу. К тому же установка систем освещения и светомаскировки, сборка здания из пластсчетов было делом понятным и знакомым. Единственное, что было однозначно понятно, это два бара, что были указаны на схеме. А вот что такое дискотека, площадка для игры в квайсу, место под пляжные лежаки, место для игры в мяч, термальные ванны. Но самым страшным, почему-то, из всего этого списка словом для капитана была СПА. За свою бытность на службе республики, а затем империи, ТК-313 привык с подозрением относиться ко всяким непонятным аббревиатурам, особенно ко всему, что начиналось со слов «фосфорорганический». Что же, пока его подчиненные увлеченно выравнивают и спекают песок под будущие здания, бьют сваи и прочее, у него есть прекрасная возможность прильнуть к источнику знаний, а это значит, надо затребовать у майора доступ в Галанит, чисто по служебной необходимости. Глава 2. Суровое милосердие. Интерлюдия. Боба Фетт. В этой непростой ситуации, когда итерация межгалактических взаимоотношений достигла пика, вещал ведущий из проклятой богомерской коробки голопроектора. Третий час без единого перерыва и остановки, с голографического голубого экрана лились помои. Третий час, с перерывами на то, чтобы попить водички, ведущие и его гости обсуждали будущее империи в случае принятия этой чертовой конституции. Боба Фетт лежал, растянувшись на земле во весь рост, зарывшись в грязь у самой границы контрольно-следовой полосы, наблюдая за постом охраны. И хотя громкие голоса в приемнике играли ему на руку, он понимал, что соловеет от числа выслушанных терминов. Тень от леса почти достигла границы полосы песчаника, надежно скрывая наемника от взглядов наблюдателей. Человек с биноклем, что скорее мешал ему, чем помогал, был прекрасно виден. На такой дистанции он мог бы одним движением зашвырнуть острую дюрасталевую спицу прямо в глаз наблюдателю. Утяжеленный метательный снаряд с легкостью пробьет надкосницу и войдет в мозг, обрывая жизнь жертвы, и только осознание, что это не избавит его от потока ереси, несущегося из окна, спасало человеку жизнь. Уже через 15 минут прослушивания он понял весь смысл этой передачи, рассказывающей, какая расчудесная жизнь начнется после принятия главного закона империи. У самого молодого наемника галактики, едва разменявшего 14 лет, на сей счет было свое мнение. Как будто мало было того, что он мучился от жары и жажды, так к списку неудобств добавлялось это непрерывное бормотание, и чтобы просто не уснуть и не пропустить нужный момент, требовалось прилагать массу усилий. Костюм облегал его гармонично развитое тело, словно вторая кожа. Высокотехнологичное одеяние, обеспечивающее ему невидимость в большинстве известных спектров, не пропускало влагу, но лежать на голой земле в нем все равно было неприятно. Как мы видим, опыт с укреплением вертикали власти дал свои положительные результаты. На примере лорда Вейдера можно заключить, продолжал заливаться алдеранским сладкоголосым сиреном эксперт, изливая словесные помои прямо в мозг благодарных слушателей. Наемник скрипнул зубами, его глаза, черные от введенного в белок пигмента, внимательно следили за охранником. Конечно, сейчас тот гораздо больше был поглощен бесполезной для него передачей. С какой вероятностью можно наткнуться на монархиста на границах неизведанных территорий? В будке было четверо, двое охранников-наблюдателей, которые должны были внимательно осматривать следовую полосу. Где-то там, внутри, еще находился оператор сенсоров, четвертый же человек отдыхал. Каждые 22 минуты он должен сменять одного из наблюдателей. Как только человек в окне на мгновение отвернулся, тело подростка сдвинулось с места, буквально, на несколько сантиметров, приблизившись к границе полосы из белого речного песка. Едва различимый звон в ухе, механические часы отмерили еще один отрезок времени.